Глава 19. Океан был невероятным. От открывшегося вида у меня на мгновение перехватило дыхание. Несколько минут я в тишине смотрела на то, как шумом перекатываются волны, поблескивая в свете луны. Я наклонилась и опустила руки на песок, дав возможность небольшой тихо шипящей волне окатить их. Я трогаю океан. Разве можно в это поверить? Вода была чуть прохладной. В прибрежной зоне она успела остыть за ночь и теперь легко пощипывала кожу. Я быстро скинула туфли и босиком прошлепала по линии прибоя, разбрасывая вокруг микроскопические брызги. Влад молча шел рядом. Я боялась, что он скажет: «Ты что, никогда не видела море?» и разрушит хрупкое волшебство. Но он не проронил ни слова. А ведь это большой талант — промолчать, когда надо. Особенно если ты такое трепло и балагур, как Влад. Я была ему благодарна. Я уже вышла из воды и стояла на холодном песке. Было зябко, но уходить совсем не хотелось. Легким движением Влад скинул куртку, которую успел прихватить, выходя из отеля, и набросил мне на плечи. Так гораздо теплее. Телепат он, что ли? Было бы забавно. Закутав меня, он не спешил убирать руки, так и оставил их на моих плечах. И я не спешила ему указать на забывчивость. Что-то в этом было. Стоять среди ночи под луной, в окружении незнакомых звезд, любоваться на бескрайний океан и чувствовать бережное прикосновение рук, словно в целом мире больше нет никого. Точно никого? От мысли, которая пришла мне в голову, я поежилась. А если кто-то все-таки есть? Серж. Он может быть где угодно. Хотя бы вон за тем огромным камнем. Сидит там и наблюдает за нашей романтической прогулкой. Влад по-своему истолковал мою дрожь. «Замерзла?» — спросил он и чуть крепче прижал меня к себе. Возможно, минуту назад мне бы понравилась эта его трогательная забота, но не сейчас. Марево, навеянное сказочной обстановкой, вдруг улетучилось. Ему на смену, откуда ни возьмись, пришло чувство вины. «Наверное, надо рассказать все Владу. Он лучше знает своего друга и сможет понять, что заставило Сержа сделать такой широкий жест, да и просто некрасиво скрывать это от него. Но почему-то я не могла. Лучше потом. Сейчас совсем неподходящий момент. «Пойдем в номер, а то как-то совсем холодно», — прошептала я и мягко высвободилась из объятий своего ненастоящего кавалера.